5-7-12. Пальцы. При массаже пальцев рука пациента располагается на массажном столе, столике для массажа верхних конечностей или подлокотнике массажного кресла. Желательно под лучезапястный сустав подкладывать мягкий валик. Предварительно массируют кисти предплечья, применяя общие приемы поглаживания и растирания. При массаже пальцев необходимо время от времени производить общее поглаживание кисти и предплечья для улучшения кровообращения в кисти и пальцах, особенно при застойных явлениях и отеке. Первое. Щипцеобразное поглаживание подушечками большого и указательного пальцев. Массажист подкладывает под кисть пациента руку так, чтобы ее кисть легла на стол тыльной поверхностью. Пальцы массажиста полусогнуты, средний палец стоит вертикально и на него укладывает ногтевую фалангу пальца пациента. Такая фиксация наиболее удобна. Фиксировать палец пациента, держа его за кончик и сжимая двумя пальцами, неправильно, потому что при этом сдавливаются капилляры и мелкие сосуды, препятствуя нормальному движению крови. Поглаживанию подвергают только боковые поверхности пальцев, так как основные отводящие сосуды пальцев идут по его боковым сторонам. Второе. Общее спиралевидное растирание пальцев подушечкой большого пальца. Дополнительная фиксация пальца пациента не нужна, так как он располагается на полусогнутых указательном и среднем пальцах массажиста. Палец растирают со всех сторон, но главное внимание уделяют тыльной и боковым поверхностям. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Попеременное растирание. Массажист сжимает пальцы в кулак так, чтобы тыльные поверхности средних фаланг пальцев соприкасались. Концевые фаланги больших пальцев плотно прижаты к средним фалангам указательных пальцев. Палец пациента помещают между кулаками массажиста в борозду между большими и указательными пальцами. Кулаки движутся во взаимопротивоположных направлениях, растирая палец со всех сторон. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Круговое стабильное растирание межфаланговых и пяснофаланговых суставов подушечкой большого пальца. Растиранию подвергаются все поверхности каждого сустава. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание. Восьмое. Щипцеобразное разминание. И девятое. Щипцеобразное поглаживание.